Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главной в доме, дамой, самостоятельной. К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства. И чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнате, от трактирных обедов, от грязи, от курков. И во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь, вот пойдут детишки, я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете. Нечто вроде иллюзии бессмертия. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды. Та, про которую сказано, сильна, как смерть. Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение, вовсе не труд, а одна радость. Дедушка. Постой, постой, Вера. Ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю. Право же, я его люблю, он хороший парень. Почем знать? Может быть, будущее покажет его любовь в свете большой красоты? Но ты пойми, о какой любви я говорю. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? Нет. Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой так, какая-то кислота, одна жалость. Если хочешь, я расскажу. Прошу вас, дедушка. Ну вот, в одном полку нашей дивизии была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая. Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но понимаешь, это такая полковая Мессалина. Темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. И вот однажды осенью посылает к нам в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб. Ужасная эта штука. Когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой опытной властолюбивой развратницы. К Рождеству он ей уже надоел, вернулась к одной из своих прежних испытанных пассий, а он не мог, не мог. Ходит за ней, как привидение, измучился весь, бесхудал, почернел. И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник, обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. И вот только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику. Вы все говорите, что любите меня. А ведь если я вам прикажу, вы, наверное, под поезд не броситесь. А он, ни слова не ответив, бегом и под поезд. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать, да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти оттяпал. Ох, какой ужас. И пропал человек. Самым подлым образом. Стал попрошайкой, замерз где-то на пристани в Петербурге. А другой случай совсем был жалко и говорить не стоит. Ну, а женщин, дедушка? Женщин вы встречали любящих? О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу.